До этого целый год я посвятил зубрежке на фоне любовных переживаний. Курсы грезились мне раем земным. Никакой программы, только великие профессора, потихоньку приобщающие нас к культуре. Вместо этого я попал в военный лагерь с припадочными зубрилами и нервными учителями, которые с нетерпением смотрели на часы, стоило ученику задать вопрос. Нормальные человеческие отношения у меня сложились только с чудаковатым философом, который всегда ходил в белой рубашке, волосы его были идеально зачесаны, а под псевдонимом он публиковал эротические стихи. «Бегите!» — воскликнул он и скорчил жуткую гримасу, узнав, что здесь я собираюсь обогатиться духовно. «Бегите, несчастный! Вы тут погибнете и нас за собой потянете!» На курсы стоило ходить исключительно ради его лекций, но этот верный последователь Ницше сам указал мне на дверь. «Да только куда податься? В наш университет? Ты так мечтал, чтобы я занимался литературой, что счел бы мое бегство личным поражением. Или в Париж устраивать голодовки в издательствах? Только как я мог привлечь к себе внимание этих торговцев бумагой, которые возвращали мне рукописи, не читая? 8 раз из 10 приклеенный к конверту волосок оставался нетронутым. Невозможно ходить на курсы и при этом как минимум 4 часа в день работать над новым романом. А если не отдаваться делу всей душой, ничего путного не выйдет. Что же делать? Ловить журавля в небе или ухватить покрепче синицу? Журавль высоко, не дотянуться. Ну и синица такая зачем? Свои неполные 18 я строил из себя победителя, а сам давно смирился с ролью неудачника. В любви не везет, в душе пустота, на губах герпес, лицо похоже на пиццу. Я держался только благодаря тебе. Ты в меня верил. Вот я и врал тебе. Постоянно. За обедом у тебя в кабинете ты забывал про бутерброд с ветчиной, слушая мои захватывающие рассказы об учебе на курсах. Еще я хвастался, что издательство «Сей» и «Альбен Мишель» дерутся за право напечатать мою первую книгу. Так оно и будет, 2 года спустя. Изо всех сил скрывая свое отчаяние, я отвлекал тебя ложной дилеммой. Мы без конца обсуждали достоинства 2 издательств, в одном из которых в те времена печатали лишь увенчанных премиями писателей, чьи книги продавались с переменным успехом, другое дело ставку на коммерческие книги и подвергалось постоянным нападкам критиков. Мы никак не могли сделать выбор, а я тянул время, надеясь, что мое вранье окажется пророческим. Наверное, я хорошо играл свою роль, но ты свою еще лучше. Все это продолжалось до тех пор, пока не настало время сдавать невыполненные домашние задания. Тут-то я и раскололся. Пересказывая тебе беседу с Аленом Рене, он якобы позвонил и предложил снять фильм по моему роману, если я напишу сценарий до выхода книги. Отличный способ повременить с выбором несуществующего издателя. Я вдруг разрыдался. Ты поспешно проглотил кусок бутерброда. Что с тобой? Отступать было некуда. Со мной, говорю, все плохо. Нет больше сил разрываться, я попусту трачу время на курсах, и хотя этот путь надежен, он не для меня. Лучше уж сигануть в пропасть, чем зайти в тупик. Так сигай, в чем же дело? Раз тебе так плохо на курсах, бросай сейчас же. Маме я все объясню. Даже ради нашего спокойствия не стоит учиться тому, к чему душа не лежит, и трепать нервы издателям. Ты говорил с такой искренностью, с такой теплотой, что я решил идти до конца. Папа, я немного приврал. У меня пока нет издателя. Немало не растерявшись, ты продолжил как защитник в суде. И что это меняет? Тем более нужно бросать. В лице Массена издателя не найдешь. Тут зазвонил телефон. Это крестный. Мой амбициозный план поступления в Эколь Нормаль очень льстил его самолюбию, поэтому он время от времени справлялся, как идут мои дела. Главное, чтобы он не пугался Рене. Только вчера я рассказывал принцессе Грейс, как преподаватель стращает учеников. Сегодня вас 30, а через 10 дней будет 15. Если не удержится в обойме, все труды пойдут прахом. Ты только не переживай, Анри. Дидье понял, что уровень педагогов не так уж высок, да и работают они спустя рукава. Он бы, конечно, поучился там, чтобы нас порадовать, но ничего не получится. Издательство «Сэй» предлагает ему контракт. Одна загвоздка. Роже Бастид хочет, чтобы он писал по 2 книги в год. Какие тут курсы, придется ими пожертвовать. Ладно, я тебе перезвоню. Ты повесил трубку и весело прокомментировал реакцию Анри. Он просто обалдел. Так ему и надо вместе с его принцессой. Папа, он Франсуа Режис. Что-что? В издательстве «Сэй» работает Франсуа Режис Бастид. А Роже Бастид вместе с Антуаном Блонденом освещает Тур де Франс. Черт. Ладно, не страшно. Твой крестный ничего в этом не смыслит. Пусть будет Франсуа Режис. Нужно где-то записать. Не помню, куда сунул копию его письма. Сделай мне еще одну. Он ведь там тебя хвалит? В ответ я лишь поморщился. Я методично обрабатывал главного редактора «Сэй», который в то время вел на «Франс Интер» передачу «Маска и перо».